Прохладным июльским утром 2208 года седьмой эпохи, а если быть точным, то 14 числа, майор Аптелемнар сидел в маленьком хинтайском кафе и упражнялся в искусстве еды палочками. На сидящую напротив Нолвенде он старался лишний раз без повода не смотреть. По старой дружбе бывшая напарница пришла его проводить на вокзал, и оставалось только догадываться, как Нол умудрилась узнать об отъезде, если билеты Эрину вручили только накануне вечером. Пока шло следствие, инчичикист жил в общежитии юридической академии, и с леди Анарелл Тиони-младшей пересекался только во время бесед с уполномоченными дознавателями. Нол сама заехала утром в общагу, чтобы подвести его на вокзал, а Эрин не стал отказываться от помощи. И даже когда мыслечтица категорически отвергла предложение посидеть в обычном привокзальном кафе, брезгливо фыркнув в адрес мерзкого кофе в одноразовых стаканчиках, Аптелемнар не удивился и не обиделся. Он теперь знал, Нол не любит общепит, ширпотреб, общежитие, самообслуживание, все остальные плебейские штучки. Ее правда, расставание в аскетичном хинтайском интерьере выглядело более цивилизованно и менее драматично, без страстей и безумств, как и положено взрослым воспитанным эльфам, работающим в серьезном силовом ведомстве. Не солидно это. Нолвенде сделала микроскопический глоток жасминного чая, прежде чем задать мучивший ее вопрос. «Скажи мне, почему тогда в камере ты не подумал о самом простом варианте? Она играет, а?» Эрин ответил предельно откровенно, не желая таить от бывшей возлюбленной истинные причины. «Потому что всю дорогу с момента твоего появления в Элефанте ты только и делала, что демонстрировала пренебрежение. А в распадке ты такой не была. Я не видел тебя такой. Понимаешь?» «Нет, погоди. Пренебрежение — это одно, а предательство — совсем другое». «Хорошо. Я попытаюсь объяснить подробнее и доступнее», — вздохнул новоиспеченный майор. «Я рассуждал так. Ты приехала в распадок и...» Он немного замялся, не решаясь говорить о любви. «Увлеклась мною и какое-то время старалась соответствовать моим пожеланиям, весьма далеким, кстати, от твоего обычного образа жизни. А потом приехал Ваниар и напомнил о прошлом, о том, чего ты была лишена в провинциальном распадке. Напомнил, что я тебе не ровня. Пойми, я не думал о предательстве, как о таковом. Это, ну, предположим, ты решила сыграть в какую-то политическую игру, в которой сейчас выгоден союз с Птурсом. Даже не тебе самой, а леди Анарелл Тиони-старшей, ведь твоя мать весьма активный политический игрок». Эрин говорил спокойно, почти бесстрастно, в любимой своей менторской манере читать назидательные лекции по любому поводу. «На самом деле ты очень сильно во мне разочарована, так ведь?» Нол тоже не смутилась прямотой вопроса. «Да не то чтобы...» «Я обижена», — призналась она. «Ну и разочарована, есть и это». Какое-то время они молча глядели друг другу в глаза. «Понимаешь?» Нолвенде тяжело вздохнула. «Меня больше всего именно это выбило, что насколько же ты не доверял мне, если ни на секунду не усомнился в предательстве после полутора-то лет». «Я доверял, Нол, честное слово, я всегда тебе верил. Просто не видел тебя в таком ракурсе, в качестве потомственной аристократки. Признаю, пошел на поводу у стереотипов и сделал экстраполяцию. Я-то знаю, ты владычицу не предашь, но еще я знаю, что такие вот мелкие сошки, вроде меня, для политиков всего лишь разменные фигуры. Ведь аристократы не идут на поводу у чувств, правда?» Девушка горько и грустно улыбнулась. «И я продалась за паршивые погоны. Ну да, если уж Турс предал. Ну, я уже попросил прощения», — серьезно напомнил Эрин Рандир. «Ну, скажем, не только и не столько за погоны, но за какие-то политические дивиденды. Высокие интересы, семейная честь – лучший алтарь, чтобы принести на нем в жертву какого-то Аптелемнара», – подумал он, но вслух, естественно, ничего подобного не сказал. «Зачем лишний раз теребить незаживающую рану?»